Эскальд Флоу. Академия магоубийц 3. Глава 1. Первый шаг. Резня в Люцерне. Именно так многие эксперты окрестили произошедшую накануне стычку между неизвестными бандами. Достоверно известно о по меньшей мере 28 погибших. Еще четверо находятся в реанимации, и их состояние крайне тяжелое. Разгоревшийся пожар вынудил полицию и спасателей эвакуировать более 300 человек с ближайшего предприятия. Директор компании отказался давать интервью, но у нас имеется эксперт, полицейский в отставке, майор Джордан. Здравствуйте, офицер. Бывший офицер, если быть точнее. С вашего позволения, я хотел бы высказать свою версию произошедшего. С учетом местоположения тел, нетронутого оружия и одного рисунка убийства всех жертв, могу сказать, что работала команда профессионалов. Вероятнее всего, элитная группа наемных убийц отправила или усыпила своих противников, после чего в течение минуты убила острым клинковым оружием каждого находившегося в помещении участника бандформирования. Хочу заметить на полное отсутствие свидетелей и записей из камер видеонаблюдения. Если бы не поджог, я допускаю вероятность того, что злополучный гараж был бы открыт только утром, и об этой ужасающей, наполненной жестокостью и злобой... Я достал наушники и включил музыку, игнорируя фоновые звуки аэропорта. Я успел вернуться из Ирландии и, ничего не объясняя своим товарищам, разогнал их по домам и родным. Лишь пара человек узнала от меня правду о том, что я увидел в парке развлечений на окраине Дублина. И ближайшую неделю мне еще не раз предстоит в новостях читать о внезапных смертях, покушениях и убийствах на европейском континенте. Ни я, ни генерал, ни святые. И никогда ими не были. Бюрократическая машина буксует, не позволяя добиться положительных подвижек от правительств, аристократов и прочих владельцев земель. Времени договариваться, умасливать и объяснять больше нет. Астрологи объявили неделю террора, пошутил генерал, когда решение было принято, и на стол легла папка совершенно секретно с кодовым названием «Железный аргумент». Самые упорные противники плана по организации оборонительных сетей, образно говоря, лягут на алтарь и станут пищей для жертвенного клинка. Затем у каждой продажной душонки будет еще один шанс принять правила игры и внести свой вклад в наше общее дело. Либо же все они станут следующим точильным камнем для европейского клинка, что будет вести смертельный бой с шайтранами. Да, шайтранская разведка не делала ничего и не сделала. Но это только сейчас. Просто летали и изучали местность. Зная их тактику, могу предположить, что я встретил первых ласточек, направленных на изучение будущего поля. Вот они удивятся, когда не увидят многочисленные армии, прикрывающие сплошным фронтом земли человечества. Наверное, сделают все возможное, дабы сместить сроки вторжения и поскорее приступить к завоеванию планеты. Но ничего, план уже запущен и работает. Шаг за шагом мы будем приближаться к нашей победе, и неважно, сколько шагов назад мы сделаем. На закрытом форуме ученых группы военной разработки наконец-то обратили внимание на наши сообщения. Прямо сейчас идет яростная полемика и споры вокруг предложенных формул. Переходим к следующему этапу, уточнил координатор. Да, загружай чертежи, коды и схемы в свободный доступ. Да начнется великая военно-техническая революция, согласовал я передачу расчетов куратора. Да, хоть директивы и не допускали предоставления слаборазвитым расам современного вооружения, ничего не мешало ИИ проверить человеческие разработки, провести перерасчеты и предложить оптимизацию и усовершенствование имеющихся образцов. Больше мощи, больше урона, снижающего прочность щитов. Проще и дешевле производство, легче вооружить армию. Одним словом, принятие всех этих директив повысит эффективность уже имеющегося вооружения на 58%. А вот некоторые экспериментальные разработки после перерасчета сумели удивить меня куда больше. Их я не рискнул давать человечеству, переживая за будущее планеты. То же ядерное оружие оказалось вовсе не несбыточным мифом. Но одно лишь сухое сообщение о гибели 59 цивилизаций в огне ядерных взрывов лишь в этом тысячелетии в нашем рукаве галактики. Не настолько я уверен в здравомыслии человечества, чтобы давать им такие разработки. Одним словом, ну его нахрен. У входа в зал показалась Оливия, моя единственная спутница в близлежащей командировке. Увы, Кейт я взять не мог. Шок и стресс — это не то, что можно легко и просто вылечить ядром жизни. Она моментально обнаружила меня взглядом и подошла ко мне. Пришлось вытаскивать наушники. «Все в порядке?» — спросила она меня. «Да, что такое?» — удивился я. «У тебя лицо было, будто ты судьбу всего мира сейчас решаешь», — посмотрела она на меня с прищуром. «Хм, странно. Дай-ка руку свою сюда», — протянул я ладонь, и ее изящная ладошка легла в нее. Я в течение 30 секунд сканировал ее тело и удивленно посмотрел на нее. «Поздравляю, ты станешь мамой?» — улыбнулась она, перебивая меня, а я чуть глазами затылок не увидел. «Твои шуточки. Магом ты станешь. Уже практически стала. У тебя канал из источника к ядру идет, ядру которого вчера еще не было», — удивился я, продолжая подглядывать внутрь ее тела. Удивительно наблюдать за медленным течением маны внутри нее, которая, словно вода, что точит камень, миллиметр за миллиметром двигалась к серому ядру с фиолетовыми отливами. «О, получается, я мутировала? Отлично. И какая у меня сила?» Демонстрируя радость, решила уточнить она у меня. «Не встречал такой цвет. Да и непонятно пока ничего. Хотя угадай, о чем я думаю», — вспомнил я ее первые слова. А сам подумал о жареных ребрышках с пивом. «О еде, наверное. Выглядишь голодным». Я сменил картинку в своих мыслях, вспоминая о ублюдке, отправившем убийц Кейт. «Что-то мерзкое, жестокое». Я сменил картинку в голове еще раз. Лицо при этом оставалось все таким же каменным. «Прямо здесь? Нет-нет, я, конечно, на многое согласна, но не в зале же ожидания. Да и вообще, что-то у меня уже голова болит и кружится. Дай я присяду». Схватилась она за голову и прикрыла глаза. Я отпустил ее руку и радостно улыбнулся. А затем вдруг погрустнел. А затем подумал и снова улыбнулся. «Оливия, поздравляю, ты эмпат. Маг, что читает мысли и чувства окружающих. Редкая и своеобразная сила, которой нужно найти применение. Не знаю, на что ты будешь способна, когда разовьешь свой дар, но уверен, генерал, да и все власть имущие за такую, как ты, отдадут все свои сокровища», — поздравил я ее. «Мои эмоции легко понять. Моя помощница обрела силу. Это ли не радость?» Следом пришло осознание сути ее силы. Ведь теперь все мои мысли, особенно глупые, будут читаться ею, как раскрытая книга. А затем пришло еще одно понимание. На глупые мысли у меня времени практически не бывает. Да и Оливия девочка умная и мудрая не по годам. Так что плевать, пусть читает. «Объявляется посадка на рейс Вена-Дубай», — оживилось электронное табло и голос девушки-диктора. «Прямых рейсов нет. Пока нет и чартерных рейсов. Я не заглядывал на счета компании, но там уже должно быть достаточно на несколько частных самолетов. Одни только перечисления от выигранных тендеров на разработку оружия по заказу Министерства обороны позволяли нанять небольшую армию и вооружить ее. Впрочем, имперские дворы уже давно включили печатные станки и спонсируют военных очень и очень щедро. Только вот не все решается деньгами в этом мире». «Ну что, полетели?» «Нет, я не буду делать это в туалете самолета. Нет!» — закатила глаза Оливия, продолжая использовать свою силу. «Вот ты и попалась, а говоришь, голова болит. Пошли скорее, Оливочка моя, от меня не отвертишься, ты же знаешь». Улыбнулся я и взял ее чемодан, подтягивая к очереди на посадку. Полет с пересадками — это то еще зло, но иногда он приносит и плюсы. Как бы там демонстрировало свое вялое сопротивление Оли, но пропустить такую возможность мы не смогли. Вот только незадача. Где я не сдерживался и быстро сумел закончить раунд, она только разогрелась. Недовольные пассажиры ждали нас, ведь мы были первыми в туалете, который оказался вычищен до блеска и сиял стерильной чистотой. Как только долетели и отправились в зал ожидания, Оля тут же схватила меня за руку и отвела в укромный уголок продолжить начатое. «Даже не сопротивляйся, засранец. Ты и твой горячий друг сегодня будете работать на меня», — поставила она меня в известность и набросилась. Я, конечно, чуток зачатерил, подарив ей каплю энергии жизни, который сработал как тот еще афродизиак. Тоже своего рода оружие, поражающее полностью здоровых людей. По прилету в Антананариву, столицу островного чудо-государства, мы отправились в забронированный королевский люк гостиницы. Завтра с самого утра у нас будет огромное количество встреч, организованных Кирой и ее помощниками, генералом Винзелом, Торисом Октисом, Томом Байером, и даже Густав Аре приложил руку. В завершении дня посещение в качестве представителя генерала военной части с показательным выступлением местных спецназовцев. Жесткий график. Впрочем, встречавший нас помощник советника короля показал, что хоть и заслужили мы некоего внимания, но статусность наша, как и вызванный нами ажиотаж, далеки от того, что поможет ускорить решение вопросов. Когда мы сели в довольно посредственное авто, что должно было отвезти нас к отелю, я позволил себе улыбку. Улыбку человека, которому бросили вызов. Меня недооценивают? Напрасно. В отеле продолжилась наша с Оливией дуэль. Даже ужин пропустили, поедая друг друга, купаясь в любви, ласке и желании. Ресторан обалдел от требования принести жареные свиные ребрышки с пивом, но гостям из президентского люкса отказывать не стал. Выше по категории был лишь императорский люкс, но его ни в этом городе, ни в этой стране не существовало. Утро показалось каким-то праздником. Птицы пели, солнце радовало глаз, вид на океан согревал сердце. Быстро позавтракав, мы приняли от горничной наши костюмы, отданные для Глашки, дали чаевые, при взгляде на которые она удивилась. «Мы валюту не поменяли. Она империала, видимо, ни разу в жизни не видела», — принялась объяснять мне Оливия. «Ты это в ее мыслях прочла?» «Чтобы это понять, магия не нужна, только глаза». «О, тем приятнее для нее будет осознание того, какая сумма ей досталась. Только до обменника дойти нужно». Спустя 10 минут мы спускались в лифте и в самом фойе застали картину счастливой, чуть ли не в припрыжку, бегущей работницы. Да, обменник оказался в фойе рядом с рецепцией. С двух сторон от нас принялись стрекотать местные. Счастливая, кланяющаяся горничная, что исчезла спустя пару мгновений, бросив на прощение исковерканное «Сэнг ю, мистер», примерно такое исковерканное «Худ морнинг», «Айхлад ту си ю», «Дежентлемен», от крупного, огромнощекого местного представителя властей, проверил на прочность мою выдержку. Я справился, я не заржал. И даже проверил на всякий случай свой статус, ожидая увидеть в нем изменения. И что удивительно увидел. Ежедневные занятия, тренировки, умственная активность и сражения с самим собой позволили насладиться прогрессом. Статус. Имя – Иван Тормель. Раса – человек. Возраст – 18 лет. Статус – студент Академии Ареса, маг, носитель ИИ-куратор, внештатный консультант оборонного ведомства СЧН. Ранг. Данные обновлены 3 часа 57 минут назад. 21 место среди студентов Военной Академии Ареса. Магический ранг. Степень достоверности 69%. Маг Иван Тормель по совокупности имеющихся параметров входит в сотню сильнейших магов человечества. С учетом познаний с высокой долей вероятности принадлежит к десятке сильнейших. Продолжается сбор и обработка поступающей информации, уточняющий ранг пользователя. Физиологические особенности. Здоровье – 99%. Обнаружены незначительные генетические отклонения. Карта повреждений тела. Активировано визуальное отображение в левом верхнем углу поля зрения. Психологические особенности. Ментальное состояние – весел, воодушевлен. Магические особенности. Средний контроль маны. Поглощение маны Керхер. Параллельное насыщение ядер. Тонкие манипуляции с маной. Индекс боевой подготовки C+. Подробнее. Предельное значение человечества оценивается как B-. Используются средние значения межгалактических рас. Сила – 12. Среднее значение человечества – 9. Ловкость – 13. Среднее значение человечества – 10. Скорость – 13. Среднее значение человечества – 9. Реакция – 15. Среднее значение человечества – 10. Выносливость – 16. Среднее значение человечества – 10. Индекс умственного развития – B+. Подробнее. Используются средние значения межгалактических рас. Интеллект – 15. Среднее значение человечества – 10. Объем памяти – 12. Среднее значение человечества – 8. Скорость мышления – 13. Среднее значение человечества – 8. Эмоциональный контроль – 14. Среднее значение человечества – 7. Индекс магического развития – C+. Подробнее. Данные отображаются на основе полученных от пользователя сведений и его скорости прогресса за отчетный период времени. Объем источника – 925 единиц. 924 из 925 единиц маны имеется. Количество открытых магических каналов – 17. Скорость поглощения, выпуска маны – 2,8 единицы в секунду. Контроль маны – 1,34. Освоенные базовые заклинания – 5. Огненный шар, ледяной шип, оздоровление, усиление, укрепление. Сегментация магического источника. 4 ядра. Первое – стандартное ядро огненного типа. Второе – ядро водного типа, направленность лед. Третье – ядро жизни, направленность, лечение и восстановление. Четвертое – ядро трансформации, направленность, укрепление и усиление. Ого. Контроль вырос. Магический источник вырос. Эмоциональный контроль и объем памяти тоже выросли. Что любопытно, эмоциональный контроль позволяет не сидеть, сжимая морду кирпичом в любой ситуации, а полностью контролировать эмоции, при необходимости распаляя сердце праведным гневом и срывая кукуху, как это было в Дублине. Раньше я об этом как-то не задумывался. Слабый контроль же слишком часто приводит людей на грань эмоциональных качелей. Я же сам выбираю нужный мне стиль поведения и эмоций в зависимости от ситуации. Удобно, ничего не скажешь. 17 каналов открыто. Это хорошо, но недостаточно. Прямо чую одним местом, их может быть в разы больше. А польза от них весьма и весьма очевидна. Помимо скорости работы с маной, это еще и косвенно на контроль маны влияет. Позволяет быстрее и точнее оперировать с ней. Ведь чем больше точек контроля в виде выходов магических каналов на поверхность тела, тем проще управлять маной снаружи. И то же самое внутри организма, что существенно влияет на точность и скорость укрепления и усиления организма. И куратор приветливо заманивает меня в свои медовые сети экспериментов, сообщая о возможности открытия еще 31 канала. Да, с малым, средним или с большим риском провала, что может привести к магическому истощению, травме и прочим неприятностям, но все же. Практически в 3 раза большее количество каналов даст мне такой уровень силы, что я сравняюсь со средним магом шайтранов, а с учетом моих особенностей, я вовсе 1 на 1 смогу завалить любого. Кстати, об особенностях. Как я ни пытался, а 5-е ядро не получается создать. Впитываемая мана, какой бы стихии она ни была, просто игнорирует мой ядерный пояс в груди и рассасывается по организму. Теории, почему это происходит, мной и куратором построено множество, а вот найти им подтверждение мы не можем. Не хватает ни данных, ни знаний шайтранов, ни экспериментов. Единственный вывод, который я смог сделать, каждое ядро после 1-го образовывалось после впитывания маны чудовищно сильного шайтрана, несущего древнюю родословную. Да и все мои ядра нестандартного типа, за исключением того, что прилетело от рядового шайтрана при первой встрече и эксцессе в Академии. Машина поприличнее вчерашней везла нас на первую встречу, Министерство промышленности. Оно располагалось в том же здании, что и Министерство экономики и развития. И пусть министры короля сегодня предаются развлечениям, рутиной или любым другим занятиям, игнорируя нас. Для того, чтобы сделать первый шаг, что сотрясет местную публику, мне хватит и их помощников. А уж если они окажутся теми еще тугодумами, распространенное среди местных чинуш взяточничество заставит их забыть, как зовут родную маму. Что мне эта пыль, когда на кону куда как более значимые вещи? Первый шаг неизвестных, но продвигаемых крупными европейскими шишками молодых и зеленых, как они думают, бизнесменов, ставленников какого-то скрытного европейского клана. Хороший способ подзаработать, так они думают. Все, даже наш водитель, прошептала, будто бы заигрывая со мной Оливия. Они ожидают увидеть на своем пороге дорогие лакированные туфли, а не тяжелые стальные ботинки. Не пугай их раньше времени. Позволь человеческой жадности сделать всю работу за тебя.